Путь к себе. На следующее утро Татарского разбудил телефонный звонок. Первым его чувством была досада. Звонок перебил очень странный и красивый сон, в котором Татарский сдавал экзамен. Во сне он сначала тянул один за другим три билета, а потом поднимался вверх по длинному спиральному подъему, вроде того, который был в одном из корпусов его первого института, где он изучал электроплавильные печи. Ему надо было найти экзаменаторов самому, но каждый раз, когда он открывал одну из дверей, вместо аудитории перед ним открывалось закатное подмосковное поле, по которому он гулял с Гиреевым в тот достопамятный вечер. Это было очень странно, потому что в своих поисках он успел подняться на несколько этажей вверх. Проснувшись до конца, он немедленно вспомнил о Григории и его альбоме. «Купил», — подумал он с ужасом, — «и съел». Вскочив с кровати, он подошел к столу, выдвинул верхний ящик и увидел Марку с улыбающимся сиреневым лицом. «Нет», — подумал он, — «слава богу». Положив Марку в самый дальний угол ящика, он накрыл ее коробкой цветных карандашей. Телефон, между тем, все еще звонил. «Пугин», — решил Татарский, — взял трубку. «Алло», — сказал незнакомый голос. «Могу я поговорить с Татарским, господином?» Татарский не обиделся. По запутавшейся интонации собеседника он понял, что тот по ошибке произнес сначала фамилию, а потом социальный артикль. «Это я». «Здравствуйте», — говорит Владимир Ханин из агентства «Тайный советчик». «Ваш телефон у меня остался от Димы Пугина. Не могли бы мы с вами сегодня встретиться? Лучше прямо сейчас». «А что такое?» — спросил Татарский, уже понимая, поэтому остался, что с Пугиным случилось что-то нехорошее. «Дима скончался. Я знаю, что вы с ним работали, а он работал со мной, так что косвенно мы знакомы. Во всяком случае, несколько ваших работ, по которым вы ждете ответа от Пугина, у меня на столе». «А как это случилось?» «При встрече», — сказал новый знакомый. «Запишите адрес». Через полтора часа Татарский вошел в огромный комплекс комбината «Правда». Туда, где когда-то помещались редакции чуть ли не всех советских газет. На вахте для него был выписан пропуск. Он поднялся на восьмой этаж и нашел комнату с нужным номером. На ее двери висела металлическая табличка со словами «Идеологический отдел. Явное советское наследство». Ханин был в комнате один. Это был мужчина средних лет с приятным бородатым лицом. Он сидел за столом и что-то торопливо писал. «Проходите и садитесь», — сказал он, не поднимая головы. «Я сейчас». Татарский сделал два шага вглубь комнаты. Увидел приклеенный скотчем к стене рекламный плакат и чуть не подавился собственной слюной. Как следовало из текста под фотографией, это была реклама нового вида отдыха с попеременным пользованием совместно арендуемыми апартаментами. Татарский уже слышал, что это такое же мошенничество, как и все остальное в жизни. Но дело было не в этом. Метровая фотография изображала три пальмы на каком-то райском острове. И эти три пальмы точь-в-точь повторяли голографический рисунок с пачки парламента, найденный им на зиккурате. Но даже это было пустяком по сравнению со слоганом. Под фотографией крупными черными буквами было написано «It will never be the same». «Я же говорю, садитесь, вот стул». Голос Ханина вывел Татарского из транса. Он сел и неловко пожал протянутую ему через стол руку. «Чего там такое?» — спросил Ханин, косясь на плакат. «Так», — сказал Татарский, — «дежавю». «А, понятно», — сказал Ханин таким тоном, словно ему и правда что-то стало понятно. «Значит так, сначала о Пугине». Постепенно приходя в себя, Татарский стал слушать. Это было явное ограбление по наводке. Причем грабитель, судя по всему, знал, что Пугин работал таксистом в Нью-Йорке. История звучала жутко и не очень правдоподобно. Когда Пугин прогревал мотор, к нему в машину на заднее сиденье сели двое и назвали адрес. Вторая авеню, угол 27-й улицы. В каком-то рефлекторно-гипнотическом трансе Пугин тронулся с места, свернул в переулок. И это было все, что он успел рассказать милиции и врачам. В его теле насчитали 7 пулевых ран. Стреляли прямо сквозь спинку кресла. Пропало несколько тысяч долларов, которые Пугин вез с собой, и какая-то папочка. О ней он, не переставая, бредил до самой смерти. «А папочка», — грустно сказал Ханин, — «не пропала. Вот она. Он ее у меня забыл. Хочешь посмотреть? Я пока пару звонков сделаю». Татарский взял в руки бесцветный скоросшиватель из картона. Ему вспомнилось усатое лицо Пугина, такое же бесцветное, как этот картон, и черные пуговки его глаз, похожие на пластмассовые заклепки. Видимо, в папке были работы самого Пугина. Тот столько раз намекал, что судит о чужих произведениях не просто как сторонний наблюдатель. Кое-что было по-английски. Наверное, решил татарский, он уже в Нью-Йорке начал. Пока Ханин говорил по телефону о каких-то расценках, татарскому попалось два настоящих шедевра. Первый был для Кельвин Кляйн. Изящный, чуть женственный Гамлет, общая стилистика, унисекс, в черном трико и голубой курточке, надетой на голое тело, медленно бредет по кладбищу. Возле одной из могил он останавливается, нагибается и поднимает из травы череп розового цвета. Крупный план, Гамлет, слегка нахмурив брови, вглядывается в череп. Вид сзади, крупный план упругих ягодиц с буквами «Сикей». Другой план, череп, рука, буквы «Сикей» на синей курточке. Следующий кадр, Гамлет подкидывает череп и бьет по нему пяткой. Череп взлетает высоко вверх. Потом по дуге несется вниз и, словно в баскетбольное кольцо, проскакивает точно в бронзовый венок, который держит над одной из могил мраморный ангел. Слоган «Just be» – Кельвин Кляйн. «Просто будь» – Кельвин Кляйн. Второй слоган, который понравился татарскому, был предназначен для московской сети магазинов «Гэп» и был нацелен, как явствовал из предисловия, на англоязычную прослойку, насчитывающую до 40 тысяч человек. На плакате предполагалось изобразить Антона Чехова, первый раз в полосатом костюме, второй раз в полосатом пиджаке, но без штанов. При этом контрастно выделялся зазор между его голыми и худыми ногами, чем-то похожий на готические песочные часы. Затем уже без Чехова повторялся контур просвета между его ногами, действительно превращенный в часы, почти весь песок в которых стек вниз. Текст был такой. «Russia was always notorious for the gap between culture and civilization. Now there is no more civilization. The only thing that remains is the gap. The way they see you». В России всегда существовал разрыв между культурой и цивилизацией. Культуры больше нет, цивилизации больше нет. Остался только гэп, то, каким тебя видят. Игра слов «гэп» — разрыв. «Гэп» — сеть универсальных магазинов. Перевернув еще несколько листов, татарский наткнулся на свой собственный текст для парламента. Сразу стало ясно, что все остальное тоже придумал Непугин. Воображение, между тем, успело нарисовать портрет замаскировавшегося титана рекламной мысли, способного срифмовать штаны хоть с Шекспиром, хоть с русской историей. Но этот виртуальный Пугин, подобно тяжелому металлу из конца периодической таблицы, просуществовал в сознании татарского считанные секунды и распался. Ханин попрощался и повесил трубку. Татарский поднял глаза и с удивлением увидел, что на столе стоит бутылка текилы, два стакана и блюдце с нарезанным лимоном. Ханин ловко сделал все приготовления во время разговора. «Помянем?» – спросил он. Татарский кивнул. Чокнувшись, они выпили. Татарский раздавил деснами лимонную дольку и стал напряженно составлять подходящую к случаю фразу, но телефон зазвонил снова. «Что?» «Что?» – спросил Ханин в трубку. «Не знаю, это дело очень серьезное, так что езжайте прямо в межбанковский комитет». «Да, да, в башню». Повесив трубку, он пристально поглядел на татарского. «А теперь», — сказал он, убирая со стола текилу, — «давай разберем твои последние работы, если не возражаешь. Ты ведь понял, я полагаю, что Дима их мне носил?» Татарский кивнул. «Значит так, про парламент ничего не скажу. Хорошо. Но если ты уже взялся за такую тему, зачем ты себя сдерживаешь? Расслабься. Идти так до конца. Пусть на всех четырех танках стоит по Ельцину с цветком в одной руке и стаканом в другой». «Мысль», — с воодушевлением согласился татарский, почувствовав, что перед ним сидит человек с пониманием. «Но тогда надо убрать здание парламента и сделать это рекламой для этого виски. Как его, где четыре розы на этикетке?» «Бурбон for roses», — сказал Ханин и хмыкнул. «А чего, можно? Запиши себе где-нибудь». Он пододвинул к себе несколько сшитых скрепкой листов, в которых татарский сразу же узнал стоивший ему больших усилий проект для компании «Тампака», которая производила соки, но продавать почему-то собиралась акции. Он сдал его покойному Пугину недели две назад. Это был не сценарий, а концепция, то есть произведение довольно парадоксального жанра. Разработчик как бы объяснял очень богатым людям, как им жить дальше, и просил дать ему за это немного денег. Листы со знакомым текстом были густо исчерканы красным. «Ага», — сказал Ханин, разглядывая пометки, «а вот здесь у нас есть проблемы». «Во-первых, их сильно обидел один совет». «Какой?» «Сейчас прочитаю», — сказал Ханин, переворачивая страницы. «Где это?» красным было подчеркнуто. Да тут все почти подчеркнуто. Ага, вот, в три черты. Слушай. Итак, существует два метода в рекламе акций. Подход, формирующий у вкладчика образ фирмы-эмитента, и подход, формирующий у вкладчика образ вкладчика. На профессиональном языке эти подходы называются «куда нести» и «с кем нести». Их последовательное применение требует огромного... Нет, это как раз им понравилось. Ага, вот. На наш взгляд, перед началом кампании целесообразно подумать об изменении названия фирмы. Это связано с тем, что на российском телевидении активно проводится реклама гигиенических средств Tampax. Это понятие занимает настолько устойчивую позицию в сознании потребителя, что для его вытеснения и замещения потребуются огромные затраты. Связь Tampax, Tampax чрезвычайно неблагоприятная для фирмы, производящей прохладительные напитки. Ассоциативный ряд, формируемый таким названием, напиток из тампонов. На наш взгляд, достаточно поменять предпоследнюю гласную в названии фирмы «Тампука» или «Тампика». При этом негативная ассоциация снимается полностью. Ханин поднял глаза. «Слов ты много выучил, хвалю», — сказал он. «Но как ты не понимаешь, что таких вещей не предлагают? Ведь они в этот свой «Тампака» всю кровь сердца влили. Это для них как... Короче, у людей полное самоотождествление со своим продуктом, а ты им такие вещи говоришь. Это как маме сказать, ваш сыночек, конечно, урод, но мы ему морду немного краской подведем, и будет нормально». «Но ведь действительно название жуткое. Ты чего хочешь, чтобы они были счастливы или ты?» Ханин был прав. Татарский почувствовал себя вдвойне глупо, вспомнив, как в самом начале своей карьеры объяснял эту же мысль ребятам из драфт-подиума. «А вообще концепция?» – спросил он. «Там же много всего». Ханин перевернул еще одну страницу. «Как тебе сказать? Вот тут еще подчеркнули. Это в конце, где опять про акции. Читаю. Таким образом, на вопрос «куда нести» дается ответ «в Америку», а на вопрос «с кем нести» дается ответ «вместе со всеми, кто не понес в МММ и другие пирамиды, а ждал, когда можно будет отнести в Америку». Такова психологическая кристаллизация после первого этапа кампании, причем отметим, что реклама не должна обещать разместить средства вкладчиков в Америке, она должна вызывать такое ощущение. Кстати, нафига ты это подчеркнул? Что-то очень умное, да? Так, дальше. Эффект достигается широким использованием в видеоряде звездно-полосатого флага, долларов и орлов. В качестве главного символа компании предлагается использовать секвою, у которой вместо листьев 100-долларовые купюры, что вызовет подсознательную ассоциацию с денежным деревом из сказки о Буратино. «И что тут не так?» — спросил Татарский. «Секвоя — это хвойное дерево». Татарский несколько секунд молчал, ощупывая кончиком языка дупло, неожиданно обнаружившееся в зубе. Потом сказал, «Ну и что, можно свернуть доллары в трубочки?» «Ты не знаешь, что такое шлемазл?» – спросил Ханин. «Нет. Я тоже. Они тут написали на полях, чтобы этот шлемазл, то есть ты, больше к их заказам близко не подходил. Тебя не хотят». «Ясно», – сказал Татарский. «Меня не хотят. А если они через месяц поменяют название, а через два начнут делать то, что я предложил, тогда как?» «Никак», – сказал Ханин. «Сам знаешь». «Знаю», – сказал Татарский и вздохнул. «А по другим заказам? Там для сигарет Вест было». «Тоже облом», — сказал Ханин. «Сигареты тебе всегда удавались, но сейчас...» Он перевернул еще несколько страниц. «Что я могу сказать? Видеоряд... Где это? Вот. Двое снятых сзади голых мужчин, высокий и низкий, обнявшись за бедра, ловят машину на хайвее. У низкого в руке пачка Вест. Высокий поднял руку, чтобы остановить машину. Приближающийся голубой Кадиллак. Рука низкого с пачкой сигарет лежит на той же линии, на которой находится поднятая рука высокого, отчего образуется еще один смысловой слой, хореографический. Камера как бы остановила на секунду яростный эмоциональный танец, в который вылилось предвкушение близкой свободы. Слоган «Go West». Это из песни этих «Pet Job Boys», которую они из нашего гимна сделали, да? «Высоко, ничего не скажешь». Но вот потом у тебя идет длинный абзац про гетеросексуальную часть целевой группы. Ты это зачем написал? Нет, я подумал, что если у заказчика этот вопрос встанет, то он будет знать, что мы это учли. У заказчика совсем в другую сторону встал. Заказчик — это урка из Ростова, которому один митрополит 2 миллиона долларов сигаретами отдал. Он, урка, конечно, не митрополит, на полях возле слова «гетеросексуальный» написал. Это он чё, о пидорасах? И завернул концепцию. А жалко, шедевр. Вот если бы наоборот было, если бы урка митрополиту бабки отдавал, на ура бы прошло. Там, ясное дело, совсем другая культура. Но что делать? Наш бизнес — это лотерея. Татарский промолчал. Ханин размял сигарету и закурил. «Лотерея», — повторил он со значением. «Тебе в этой лотерее последнее время не везет, и я знаю почему». «Объясните». «Видишь ли», — сказал Ханин, — «это очень тонкий момент. Ты сначала стараешься понять, что понравится людям, а потом подсовываешь им это в виде вранья, а люди хотят, чтобы то же самое им подсунули в виде правды». Такого Татарский абсолютно не ожидал. «То есть как? Что, как это в виде правды?» «Ты не веришь в то, что ты делаешь, не участвуешь душой». «Не участвую», — сказал Татарский, — «еще бы. А вы чего хотите? Чтобы и я это там пока себе в душу пустил? Да такого ни одна, блядь, с Пушкинской площади не сделает». «Не надо только становиться в позу», — поморщился Ханин. «Да нет», — сказал Татарский, успокаиваясь. «Вы меня не так поняли. Поза сейчас у всех одна. Просто надо же себя правильно позиционировать, верно?» «Верно». «Так я почему говорю, что ни одна, блядь, не сделает? Дело тут не в отвращении». «Просто, блядь, во всех случаях деньги получает, понравилось клиенту или нет, а я должен сначала, ну, вы понимаете, и только потом клиент будет решать. А на таких условиях абсолютно точно ни одна, блядь, работать не станет». «Блядь, может, и не станет», — перебил Ханин. «А мы, если хотим в этом бизнесе выжить, станем и не то еще сделаем». «Не знаю», — сказал Татарский, — «не уверен до конца». «Сделаем, Вава», — сказал Ханин и посмотрел Татарскому в глаза. Татарский насторожился. «А вы откуда знаете, что я не Вова, а Вава?» «Пугин сказал. А насчет позиционирования? Будем считать, что ты себя отпозиционировал, и я твою мысль понял. Пойдешь ко мне в штат?» Татарский еще раз посмотрел на плакат с тремя пальмами и англоязычным обещанием вечных метаморфоз. «Кем?» — спросил он. «Креатором». «Это творцом?» — переспросил Татарский. «Если перевести». Ханин мягко улыбнулся. «Творцы нам тут нахуй не нужны», — сказал он. «Креатором, Вава, креатором!» Выйдя на улицу, Татарский медленно побрел в сторону центра. Радости от внезапно состоявшегося трудоустройства он почти не чувствовал. Его тревожило одно – он был уверен, что никогда не рассказывал Пугину историю про свое настоящее имя, а представлялся просто Владимиром. Существовала, впрочем, ничтожная вероятность, что он проболтался по пьяному делу, а потом про это забыл. Пару раз они и сильно напивались вместе. Другие объяснения были так густо замешаны на генетическом страхе перед КГБ, что их Татарский отмел сразу. Впрочем, это было неважно. «This game has no name», – прошептал он и сжал кулаки в карманах куртки. Недостроенный советский зиккурат всплыл в его памяти в таких мелких подробностях, что несколько раз по пальцам прошла забытая мухоморная дрожь. Мистическая сила несколько перестаралась с количеством указаний, предъявленных его испуганной душе одновременно. Сначала плакат с пальмами и знакомой строчкой, потом слова «башня» и «лотерея», как бы случайно употребленные Ханиным несколько раз за несколько минут. И, наконец, этот «Вава», который тревожил больше всего. «Может, я ослышался?» — думал Татарский. «Может, у него такая дикция? Но ведь я спросил, откуда он знает, что я Вава, а он сказал от Пугина. Нет, нельзя так напиваться, нельзя». Минут через 40 задумчивой медленной ходьбы он оказался у статуи Маяковского. Остановившись некоторое время, внимательно изучал ее. Бронзовый пиджак, в который советская власть навсегда одела поэта, опять вошел в моду. Татарский вспомнил, что совсем недавно видел такой же фасон на рекламе Кинзо. Обойдя статую кругом и полюбовавшись надежным задом горлана и главаря, Татарский окончательно понял, что в душу заползла депрессия. Ее можно было убрать двумя методами. Выпить граммов 100 водки или срочно что-нибудь купить, потратив долларов 50. Некоторое время назад Татарский с удивлением понял, что эти два действия вызывают сходное состояние легкой эйфории, длящейся час-полтора. Водки не хотелось из-за только что всплывших воспоминаний о пьянках с Пугиным. Татарский огляделся. Магазинов вокруг было много, но все какие-то очень специальные. Жалюзи, например, ему были ни к чему. Он стал вглядываться в вывески на той стороне Тверской и вздрогнул от изумления. Это было уже чересчур. На стене дома по Садовому кольцу белела видная под острым углом вывеска с ясно различимым словом «Иштар». Через минуту или две, немного запыхавшись, он уже подходил ко входу. Это был крошечный магазин «Однодневка», только что переделанный из бутербродной, но уже несущий на себе печать упадка и скорого заката. Плакат в окне объявлял 50-процентный сейл. Внутри, в удвоенной настенными зеркалами тесноте, размещалось несколько длинных вешалок с разнообразной джинсой и длинный стеллаж с обувью, главным образом кроссовками. Татарский, совсем как лермонтовский демон, окинул это кожано-резиновое великолепие скучающим взором, и на его высоком челе не отразилось ничего. Больше того, было вполне ясно, и тут кинули. Лет 10 назад новая пара кроссовок, привезенная дальним родственником из-за бугра, становилась точкой отсчета нового периода в жизни. Рисунок подошвы был подобием узора на ладони, по которому можно было предсказать будущее на год вперед. Счастье, которое можно было извлечь из такого приобретения, было безмерным. Теперь, чтобы заслужить право на такой же его объем, надо было покупать как минимум джип, а то и дом. На это у Татарского денег не было, и он не ожидал, что в обозримом будущем они появятся. Кроссовок, правда, можно было купить вагон, но они больше не радовали душу. Наморщив лоб, Татарский несколько секунд вспоминал, как этот феномен назывался на профессиональной фене. А вспомнив, достал книжечку и открыл ее на букву «Н», где была недвижимость. «Инфляция счастья», – торопливо застрочил он. «Надо платить за те же его объемы больше денег, использовать при рекламе недвижимости. Дамы и господа, за этими стенами вас никогда не коснется когнитивный диссонанс, поэтому вам совершенно незачем знать, что это такое». «Вам помочь?» – спросила девушка-продавщица. Татарский сделал успокаивающий жест, раскрыл последнюю страницу, куда он сбрасывал все малофункциональное, и дописал. «Вещизм. Как ныне сбирается вещи Олег. То есть за вещами в Царьград. Первый барахольщик, еще и бандит, наехал на Хазаров. Возможен клип для чартерных рейсов и шоп-туров в Стамбул. Дамы и господа, на том стоял и стоит земля русская. Вариант вернуться к истоку». «Что ищете?» — повторила девушка-продавщица. Ей определенно не нравилось, что посетитель пишет что-то в книжечке. Это вполне могло кончиться наездом какой-нибудь инспекции. «Мне бы что-нибудь из обуви», — с вежливой улыбкой ответил Татарский. «Легкое, на лето». «Туфли, кроссовки, кеды». «Кеды», — сказал Татарский. «Я уже 100 лет не видел кедов». Девушка подвела его к стеллажу. «Вот», — сказала она, — «на платформе». Татарский взял в руки белый высокий кед. «А чего это за фирма?» – спросил он. «No name», – сказала девушка. «Английские». «Как-как?» – спросил он с недоумением. Девушка повернула кед задником, и он увидел на пятке резиновую нашлепку с надписью «No name». «А 43-й размер у вас есть?» – спросил Татарский. Из магазина он вышел в новых кедах. Ботинки, завернутые в пластиковый пакет, лежали в сумке. Он уже точно знал, что весь его сегодняшний маршрут не случайен, и очень боялся совершить ошибку, свернув куда-нибудь не туда. Поколебавшись, он медленно пошел вниз по Садовой. Метров через 50 ему попался табачный ларек. Подойдя к нему за сигаретами, Татарский удивился неожиданно большому выбору презервативов, больше подходившему для аптеки. Среди малазийских камасутр с сисястыми шакти выделялось странное полупрозрачное приспособление из синей резины со множеством толстых шипов, очень похожее на голову главного демона из фильма «Хеллрайзер», «Восставший из ада». Под ним была табличка с подписью «Многоразовый». Но внимание Татарского привлек аккуратный черно-желто-красный квадрат с похожим на печать германским орлом в двойном черном круге и надписью «Сико». Он так походил на маленький штандарт, что Татарский купил целых 2 пачки. На обороте упаковки было написано: «Покупая презервативы Сико, вы доверяетесь традиционному германскому качеству и контролю». «Умно», — подумал Татарский, — «очень умно». Несколько минут он размышлял на эту тему, сочиняя слоган. Наконец, нужная фраза ярко вспыхнула в голове. «Сико. БМВ в мире гондонов», — прошептал он и вытащил из кармана записную книжку. Раскрыв ее на букву «П», перенес туда свою находку. Там обнаружился другой забытый слоган из той же области, написанный для алых презервативов польско-индонезийского производства Passion. «Мал да ут ал». Спрятав книжку, Татарский огляделся. Он стоял на углу Садово-Триумфальной и какой-то другой улицы, ответвляющейся вправо. Прямо перед его лицом на стене был плакат с надписью «Путь к себе» и зовущая за угол «Желтая стрелка». Душа Татарского на секунду оторопела, а потом ее заполнила мрачная догадка, что путь к себе – это магазин. «А что же еще?» – пробормотал Татарский. Магазин удалось найти только после изрядного петляния по прилегающим дворам. К концу дороги он вспомнил, что Гиреев рассказывал про это заведение, называя его сокращенно «Пукс». Крупных вывесок нигде видно не было, только на двери непримечательного двухэтажного домика была табличка с рукописным словом «Открыто». Татарский, конечно, понял, что так было устроено не по недомыслию, а для нагнетания эзотерических предчувствий. Но, тем не менее, методика подействовала и на него. Шагая по лестнице, ведущей в магазин, он заметил, что находится в состоянии легкого благоговения. Сразу же за дверью он понял, что инстинкт выявил его в нужное место. Над прилавком висели черная майка с портретом Че Гевары и подписью «Rage Against the Machine». «Бунт против машин» – название американской рок-группы. Под майкой была табличка «Бестселлер месяца». Это было неудивительно. Татарский знал и даже писал об этом в какой-то концепции, что в области радикальной молодежной культуры ничто не продается так хорошо, как грамотно расфасованный и политически корректный бунт против мира, где царит политкорректность и все расфасовано для продажи. «Какие размеры?» – спросил он продавщицу, очень миленькую девушку какого-то вавилонско-ассирийского типа. «Одна осталась», – ответила та. «Как раз на вас». Заплатив, он спрятал майку в сумку и нерешительно застыл у прилавка. «Хрустальных шаров есть новая партия, берите, пока не разобрали». Промурлыкала девушка и стала перебирать стопку детских нагрудничков с руническими письменами. «А зачем они?» – спросил Татарский. «Для созерцания». Татарский собирался спросить, надо ли созерцать нечто через эти шары или в самих этих шарах. Но неожиданно заметил на стене маленькую полочку. Прежде она была скрыта майкой, которую он только что купил. На ней, под заметным слоем пыли, покоились два объекта труднопостигаемой природы. «Скажите, пожалуйста», — заговорил он, — «а что это там такое? Это летающая тарелка, что ли? Что это на ней за узорчик?» «Это фрисби высшей практики», — сказала девушка. «А то, что вы называете узорчиком, синяя буква «хум». «А зачем?» — спросил Татарский, в сознании которого скользнуло мрачное воспоминание, связанное с мухоморами и Гиреевым. «Чем она отличается от простой фрисби?» Девушка чуть скривила губы. «Кидая фрисби с синей буквой «хум», вы не просто кидаете пластмассовый диск, а создаете заслуги. 10 минут кидания фрисби с синим «хум» по создаваемой заслуге эквивалентны 3 часам медитации «шамадха» или 1 часу медитации «випашьяна». «А-а-а!» — неуверенно протянул Татарский. «А заслуга перед кем?» «Как перед кем?» — сказала девушка, подняв брови. «Вы покупать собираетесь или вам поговорить хочется?» «Покупать?» — сказал Татарский. «Но я же должен знать, что беру. А справа от высшей практики что?» «А это планшетка, классика». «Для чего она?» Девушка вздохнула. Видно было, что за день она устала от идиотов. Сняв планшетку с полки, она поставила ее на прилавок перед Татарским. «Ставите на лист бумаги», — сказала она. «Можно на принтер, вот за эти зажимы. Сюда пропускаете бумагу и ставите на медленную построчную подачу. Заряжать удобнее рулоном. В этот паз вставляете ручку, лучше брать гелевую с шариком. Сверху кладете руки. Вот так, показываю. Потом входите в контакт с духом и позволяете рукам произвольно двигаться. Ручка будет записывать получающийся текст». «Слушайте», — сказал Татарский, — «вы только не сердитесь, но я правда хочу знать, с каким духом?» «Брать будете, тогда скажу». Татарский вынул бумажник и отсчитал нужное количество денег. Для куска лакированной фанеры на 3 колесиках стоила планшетка освежающе дорого. И эта несообразность цены и предмета вызывала доверие, которому вряд ли привели бы объяснение любой глубины. «Вот», — сказал он, кладя банкноты на прилавок. «Так с каким духом входить в контакт?» «Ответ на этот вопрос зависит от вашего уровня личной силы», — сказала девушка, «и особенно от вашей веры в существование духов. Если вы останавливаете внутренний диалог по методике из 2-го тома, то входите в контакт с духом абстрактного. А если вы христианин или сатанист, можно с конкретными. Вас какие интересуют?» Татарский пожал плечами. Девушка подняла кристалл, висевший у нее на шее на черном кожаном ремешке, и 2-3 секунды смотрела сквозь него на Татарского, прямо в центр его лба. «Вы кто по профессии?» — спросила она. «Чем занимаетесь?» «Рекламой», — ответил Татарский. Девушка сунула руку под прилавок, вынула оттуда общую тетрадь в клетку и некоторое время листала страницы, расчерченные в таблицу, графы которой были исписаны мелким почерком. «Вам, — сказала она наконец, — лучше всего подошло бы считать получающийся текст свободным выходом подсознательной психической энергии при посредстве моторных навыков письма. Своего рода чистка авгиевых конюшен сотрудника рекламной сферы. Такой подход меньше всего оскорбит духов». «Простите, простите», — сказал Татарский, — «то есть вы хотите сказать, что духи будут оскорблены, узнав, что я сотрудник рекламной сферы?» «Я полагаю, да. Поэтому лучшей защитой от их гнева было бы подвергнуть их существование сомнению. В конце концов, все в этом мире вопрос интерпретации, и квазинаучное описание спиритического сеанса так же верно, как и все остальное. Да и потом, любой просветленный дух согласится с тем, что он не существует». «Интересно, а как духи догадываются, что я сотрудник рекламной сферы? У меня это что, на лбу написано?» «Нет», — сказала девушка, — «это на рекламе написано, что она из вашего лба». Татарский чуть было не обиделся на эти слова, но после короткого размышления почувствовал себя скорее польщенным. «Знаете», — сказал он, — «если мне понадобится консультация по духовным вопросам, я зайду к вам. Не возражаете?» «Все в руках Аллаха», — ответила девушка. «Позвольте», — вдруг повернулся к ней молодой человек с широкими зрачками, мирно глядевший до этого в огромный хрустальный шар. «Как это все? А сознание Будды? Руки Аллаха ведь есть только в сознании Будды. С этим вы не станете спорить?» Девушка за прилавком вежливо улыбнулась. «Конечно нет», — сказала она. «Руки Аллаха есть только в сознании Будды. Но вся фишка в том, что сознание Будды все равно находится в руках Аллаха. Как писал Исикава Токубоку, вмешался мрачный покупатель мефистофелевского вида, подошедший тем временем к прилавку. Оставь этот спор. Мне говорили, что у вас была брошюра с вами Жигалкина «Летние мысли сансарического существа». Вы не могли бы посмотреть? Наверное, на той полке. Не-не, вон там, слева, под берцовой флейточкой.